Мы очнулись в тишине. За смотровыми линзами расстилался привычный и такой милый фиолетово-зеленоватый мрак обыкновенного космоса. Кое-где прочерченный черными языками вихрей, это было последнее дыхание черного мешка. Необыкновенно тепло, светились неизвестные звезды, и где-то, совсем недалеко, багрово и недобро сверкала огромная, как будто вспухшая звезда. Едва увидев эту недобрую соседку, которая могла притянуть корабль к себе, командир ползком подобрался к пульту управления и включил двигатели. Звезда поползла куда-то вправо. Я, естественно, прежде всего бросился к автоматам связи и убедился, что они работают четко, и по количеству передач, засеченных счетчиками, установил, что мы были без сознания несколько часов. Теперь я мог помочь командиру, который взялся за ориентацию корабля. «Попробуй перейди на прием», — сказал он. Я не удивился приказу Ора, меня лишь слегка насторожил его тон, отрывистый, тревожный, почти грубый. Но когда я включил систему на прием и сразу же поймал сигналы разумной связи, и, что самое главное, понял их, я ужаснулся. Как, вероятно, ужаснулся и командир. Это был не наш язык. Наш и не наш. В нем как будто присутствовали все те слова, которыми я говорю сейчас с вами. Но в то же время все они были иными. Все они стали длиннее. Изменилась и сама интонация речи. И что самое удивительное, резко изменилась к лучшему, по устойчивости и звучанию, само качество передачи. Но не это казалось главным. Самым удивительным являлось то, что передавалось предупреждение о черном мешке. «Всем космическим кораблям, всем цивилизациям предупреждаем, что взрыв ядра черного мешка, а возможно и всей системы по нашим расчетам, приближается. Черный мешок на пределе». Они передавали то, ради чего мы рисковали собой. Первые минуты мы испытывали не столько недоумение, сколько горечь, разочарование и в то же время радость от свершившегося чуда. Значит, они знают. «Послушай, малыш, по-видимому, они поймали наши первые сигналы, которые мы давали на входе в черный мешок», — растроганно сказал командир, но тут же задумался. Я молчал. В конце концов, не так уж важно, каким образом и когда они узнали о грозящей опасности, и неважно от кого, важно, что узнали. Но горечь все-таки оставалась. Обидно, что они не узнали наших последних данных, наших сегодняшних передач. И тут меня словно осенило. Я вдруг почувствовал, что наши люди и наша галактика получили извещение о черном мешке давно, очень давно. Ведь сама связь показывает, что наша цивилизация находится на какой-то иной, незнакомой ступени развития. Когда и как это произошло? Сколько прошло времени? Для нас несколько месяцев, а для них... «Послушай, малыш, парадокс времени на сверхсветовых скоростях, кажется, сыграл с нами плохую шутку». «Да. Похоже, что нас уже давно не ждут и считают, что мы давным-давно обратились в ничто. Столько времени прошло там, на нашей планете, пока мы сражались со световыми барьерами. Кажется, да. Мы долго молчали, понимая, что оставшись живыми и невредимыми, мы в сущности стали мертвецами для всей нашей цивилизации. Там уже нет людей, которые бы нас ждали, которые бы думали о нас. И только сознание, что мы все-таки живы, как-то успокаивало. В конце концов, мы честно выполнили свой долг. И не наша вина, что время и скорость сыграли с нами такую злую шутку. Но когда мы вернемся домой, мы все-таки сделаем доброе дело для наших людей, потомков, наших родных и близких. Они узнают о путешествии на сверхсветовых скоростях, они получат наши расчеты, и для них откроются другие галактики и другие черные мешки. «Я вот о чем думаю, малыш», — задумчиво произнес командир. «Когда-то на уроках истории я изучал происхождение нашего языка. Ученые установили, что развитие языка шло от отрывистости к плавности, музыкальности и от длинных слов к усеченным, более коротким. Тебе не кажется, что в связи с этим...» Оор умолк и испытующе посмотрел на меня. Мы долго вглядывались в глаза друг другу, и я как-то сразу уловил ход рассуждений командира. «Вы думаете?» «Да. Боюсь, что это именно так. Световой парадокс времени как бы движет время, а сверхсветовой, возможно, задерживает. Ведь язык, на котором нам сообщили о черном мешке, как раз такой, какой был еще до того, как мы улетели в экспедицию». «Не может быть!» — запротестовал я. «А новые приемы связи?» «Кажется, они стары, малыш. Может быть, это всего лишь обыкновенная связь, но усиленная потоками кварковых обломков. Она звучит громче и чище. Это возможный вариант, малыш?» «Конечно, все это могло быть, ведь чего не бывает в глубинах Вселенной. Но послушайте, Ор, откуда в то время они могли знать о черном мешке?» «Если знал я, знали и другие. Вспомни, что он отмечен во всех космонавигаторских картах. И если нам не разрешалось приближаться к нему, то как раз потому, что и ученые прошлого боялись взрыва неизвестного, неведомого небесного тела. Оно не взрывалось, прогнозы ученых не оправдывались. Вполне понятно, что такие прогнозы попросту забывались. И разве не может быть так, что мы наткнулись на заблудившуюся в космосе радиоволну, на ту волну, которая была подана задолго до нашего рождения? Ведь она летит всего лишь со скоростью света, а мы мчались во много раз быстрее. Вот чего я боюсь. Потому что если это так, то наши с тобой сигналы могут быть не приняты. А если они и приняты, то не расшифрованы. Ведь если мы перескочили во временной парадокс с отрицательным знаком, с минусом, и мчались назад, на нашей планете еще не могут принимать те сигналы, которые мы им передали. «Но допустим, — сказал он, останавливая меня жестом, — допустим, что они приняли эти сигналы и даже расшифровали их. Уже в те далекие времена у наших ученых были хорошие головы. Что произойдет тогда?»